Глава 4. Высшая точка кипения семинара. Русское сознание более звездное, истинно космическое. Владимир Степанов. Встречи в Париже. Из дневника за август 2001 года. В конце третьего дня семинара мастер устроил вечер вальса. Мы оказались на кухонном пятачке. Было 9 часов вечера, и к этому времени все были слегка пьяны и бесконечно счастливы. Странно, что даже те люди, которые никогда прежде не танцевали вальс, проявляли в этот вечер незаурядный талант. Мастер изящно вальсировал с Еленой Прекрасной. Они кружились ажурно, не уступая ни аргентинцам, ни испанцам. Но вот мастер откинул Елену назад, придерживая ее бережно за затылок, как держит новорожденного младенца. Затем приблизил ее к себе и столь страстно и долго поцеловал, что видевшие это его ученики завибрировали и с утроенной силой включились в неподражаемый танец. Так длилось до полуночи. В какой-то момент мастер выдернул за руку меня, и я закружился с ним щека к щеке. Это было, безусловно, несколько необычно. На мгновение я даже почувствовал себя женщиной, ощущение весьма странное и одновременно обескураживающее. Затем мы встали в круг, обнялись и начали произносить бесконечные тосты за здравие друг друга. Сейчас мне весьма сложно описать окончание этого трудного дня, однако ощущение абсолютной гармонии не покидало ни одного из нас. Как мало нужно для счастливого мига каждому, лишь вздохнуть полной грудью и забыть обо всем вне текущего момента. И, о да, здесь ты можешь быть счастлив. На несколько секунд, на мгновение, на пару минут. Но сколь ценно и неповторимо данное знание. И на этот раз оно пришло к нам через вальс, танец, о котором многие из нас знали лишь понаслышке. Танец, который мы попусту совершенно не умели танцевать. Но сейчас у нас вдруг получилось. О чудо, и получилось практически у всех. О, мастер, он знал и знает невидимые пути к пространству и безвременью, к благодати. Он пытался передать нам просто ощущение радости, которое может и должен испытывать человек, не отягощенный материальными и интеллектуальными конструкциями. Но как же он точен, радостен, абсолютен в донесении этого простого и одновременно очень сложного знания. Знания, которое утыкается в наш кундабуфер, в невозможность открыто воспринимать благодать. Слава Богу, многим из нас удалось прорвать свое окружение и перешагнуть через высокую стену инертности в ту третью, таинственную и полную новых ощущений ночь семинара. В середине семинара, кажется, на шестой день, мы собрались взойти на холм, на котором стояла копия храма друидов, датированная 5 веком до нашей эры. По преданию, в начале 19 века Наполеон снес оригинальный храм и отдал его во владение своим чародеям. У Наполеона была группа магов, которая работала на него, а на его место поставил точную копию. Я умылся холодной водой, готовясь к отъезду в полном одиночестве, когда за спиной возникла вездесущая Феникс. «Здравствуй, смотри, не опоздай к автобусу», — сказала она. «Уже иду», — ответил я, натягивая футболку. «Если ты собираешься жевать свои цветочки, то время для этого приходит сейчас. Я пришла сказать тебе именно это. Прими и понаблюдай за мастером, узнаешь много нового. В общем, ты меня понял». С этими словами Феникс исчезла, а я зашел в кабинку, достал гавайскую сухую веточку растения мудрости и стал жевать. Затем запил водой из бутылки, уложил ее в рюкзак, надел куртку и пошел к автобусу. Наш караван остановился у подножия холма, на вершине которого стоял храм друидов. Медленно, никуда не спеша, мы начали подниматься в гору. Вдруг я почувствовал дрожь в теле, и картина мира стала существенным образом преображаться перед моим взором. Краски стали ярче, пейзаж выпуклым, он приобрел одновременно математическую точность линий и какую-то сказочную глубину. Я затаил дыхание. Мир становился настолько прекрасным, что тело пронизывало чувство бесспорного восхищения всем окружающим. Однако подниматься в гору стало сложнее. Тело приобрело слишком большую легкость и какую-то странную тягучесть. На некоторой высоте, однако, был камень у развилки трех дорог. Здесь психоделика накрыла меня с головой, и я с размаху просто вошел в русскую народную сказку. Елена со своим маленьким сыном, изучающие камень, показались мне абсолютно таинственными и чудесными персонажами из сказки, Еленой Прекрасной и маленьким Иваном Царевичем. Ощущение настолько сильное, что оно не покидает меня и по сей день, множество лет спустя. Я любовался профилем головы мальчика, а черные волосы Елены, летящие по ветру, казались мне то птицами в небе, то кораблями, бегущими по волнам. Ее платье виделось мне лучше из одежд, сотворенных человеком в этом мире. И вот мать с сыном медленно пошли вверх, к храму, а я, не двигаясь, счастливо и завороженно смотрел им вслед. Затем я стал подниматься, отпил длинный тягучий глоток из фляги, которую не без труда извлек из рюкзака. Вспомнил о Насте и удивился, что не думал о ней уже очень долгое время. 10 прошедших минут показались мне отдельно взятой реальностью. Я продвинулся еще немного вверх, и тут увидел мастера, стоящего на площадке над пропастью, на одном из поворотов холма. Я подошел к мастеру. Казалось, мы были только вдвоем во всей бесконечной вселенной, и любые населенные миры простираются от нас очень далеко. Мастер внимательно посмотрел на меня, как всегда наклонив голову немного на бок. И я до сих пор не знаю, знал ли он, что я что-то принял. Иногда мне кажется, что все-таки да. Он смотрел на меня с легкой улыбкой. Прямо над пропастью, недалеко от нее, над нашими головами, сгущались определенно новые тучи. «Друг мой, хочешь, покажу тебе фокус?» — сказал вдруг мастер. «Покажите», — просиял я. «Мне было очень хорошо быть просто возле мастера». Он посмотрел на темные облака и нарисовал в воздухе странный, перечеркивающий знак перед собой. «Сейчас тучи уйдут, и выйдет солнце. Смотри». И, о чудо, тучи разошлись в разные стороны, и яркое солнце залило наши лица. Я незаметно ущипнул себя, но все было наяву. Светило солнце, и отливало синевой яркое летнее небо с большими на нем полосами. «Маги — очень практичные люди», — со смехом сказал мастер. «Я имею в виду белых магов. Черные тоже не лишены практической стороны, но в конечном счете они непрактичны. За сиюминутный успех приходится дорого платить. Здоровьем, силой и кодом кармы». «Скоро тучи вернутся», — добавил мастер. «Долго их нам не удержать». Мне показалось, что мастер раскрыл мне в этот момент весь смысл мироздания. Мы воплощаемся на разных планетах нашей Вселенной для того, чтобы из-за туч выходило солнце. В разных космических системах они разные. Бывают зеленые, синие, красные, черные, фиолетовые. В нашей Солнечной системе солнце желтое, когда-то бывшее белым. Мы рождаемся, чтобы увидеть в своей жизни солнце. Тучи вернулись, и дождь ударил с небес с новой силой. Внизу под нами пропасть стала заволакивать густым туманом. Мастер натянул на лоб капюшон своего дождевика и дал мне пакет, чтобы я покрыл голову. Мы снова медленно двинулись в гору и скоро достигли основной костяк группы. Я оказался рядом с Настей. «Небось, опять со своей Еленой Прекрасной проводил время», — бросила она на ходу с явной обидой в голосе. «Мне совсем не хотелось оправдываться, не то было совсем состояние. Мне еще подумалось, что как нелепо выглядит любая ревность. За 6 дней я видел Настю только ночами, и мы просто спали, даже не обнявшись, как обычно». Я молчал. «У тебя что-то с ней есть?» — продолжала Настя, повышая голос. «Ты любил ее?» Это было уже слишком. Я посмотрел на Настю так, что она отвернулась от меня и тихо пошла вперед сама по себе. Наконец, вся наша группа в авангарде с мастером оказалась на вершине горы возле друидического храма. По храму бродили туристы, и в моем состоянии их назойливое присутствие казалось мне верхом нелепости. Мастер как будто давно знал об этом. Он жестом пригласил всех нас рассесться по вершине и попросил своего оруженосца Якова читать книгу Сержа Колдунова вслух. Яков раскрыл книгу посередине и стал достаточно громко читать по-русски. Туристы засуетились и, опасливо озираясь, столпились все вместе вокруг друидического алтаря на самой вершине. В этот момент их объединял животный страх – потерять свое видение мира, единственное ценное качество, как всегда кажется людям обычным, которые определяют свою экзистенцию формулой «А что я? А я как все?». Мастер с улыбкой оглядел их и решил наращивать градус. «А теперь побежали!» – вдруг воскликнул он и побежал неспешной трусцой под башенку, а затем по узкой лестнице вверх. Все вскочили и весело выстроились за ним. Получился импровизационный паровозик, как на дискотеке. Разве что никто не ухватывал за талию, слишком быстро было общее движение. Паровозик спустился, проехал мимо открывших рот туристов и пошел опять вверх, все убыстряя темп. На третьем подъеме никого из посторонних в башенке друидов уже не было. Туристы растаяли, словно корабль в предрассветной дымке, быстро и загадочно. Но вскоре я заметил, что мастера во главе паровозика нет. Он исчез, испарился, словно ушел в другое измерение. Я отошел от паровозика и сел на большой камень внизу от алтаря. Вскоре паровозик расформировался сам по себе, и вообще все куда-то исчезли. Я сидел, положив голову на колени. Внезапно ко мне подошла Феникс. «Ищешь мастера?» – прочитала мои мысли она. «Он может исчезать и появляться внезапно». «Да, я видел, как он раздвинул тучи», – серьезно сказал я. «Может что-нибудь раздвинуть, поменять местами, а может, так сказать, и сам исчезнуть в никуда», – стала объяснять мне Феникс. «Он абсолютно непредсказуем, на то он и мастер». «Верю», — кивнул я. «Вот и сейчас, не знаю совершенно, где он», — пожал плечами Феникс. «Ну, давай подождем». «Ждать не нужно». Мастер буквально вырос из-под земли и уже стоял бодрый и улыбающийся возле нас. «Пойдемте-ка, дорогие мои, с горы теперь вниз. Дело сделано, возвращаемся смело». И мы втроем двинулись с горы, мои будущие крестные родители и я. Вскоре нас догнала Настя. «Ты видел, как мастер исчез?» – шепнула она мне взволнованно. Я кивнул, и мы вчетвером пошли вниз. Мастер и Феникс за руку, а за ними я и Настя плечом к плечу.